Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она. Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема. Пичем. Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да. Вот это лозунг, это же капитал. Вот, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот это я понимаю. Откуда у вашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь. Ваше имя? Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей. Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки? Не понимаю, господин Пичем. Надеюсь, вы произносите эту речь публично. Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит. Хайленд-стрит. Я тихо и грустно со шляпой в руках стою себе на углу, не предчувствую ничего. Которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению. Я не предполагал. Но если ты, осколок крушения, сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно? Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах. Снимите. Вот. Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель Из вашего пруда вылавливали соседи. Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло мать, такая печушка. Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей. Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга. 20 шиллингов. Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде. Дающему да воздастся. 10 шиллингов. 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%. Позвольте узнать, в чем состоит экипировка? Это определяет фирма. В каком районе я смогу приступить к работе? Район Беккер-стрит 2104. Это даже дешевле 50% с экипировкой. Угу. Прошу вас. Ваше имя? С юных лет не везло мать, пинчушка, отец, игрок. Ваше имя? Чарльз Филч. Правильно. Селия! Да. О, госпожа Пичем. Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать. Что это такое? Основные типы убожества – способный тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1. Экипировка А. Жертва развивающегося транспорта. Веселый калека, всегда жизнерадостный, всегда беззаботный. Впечатление усиливает культя руки. Манекен номер 2. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер 3. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Филч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Селия, ты опять пила. Тихо. Ни о чем не подумай, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь. Все приходится делать самому. Филч, раздевайся. Ага. Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно. А что будет с моими вещами? Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения. Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях? Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно. По-моему, оно немного грязновато. Эй, помоги ему. Простите, надевай. Эти брюки. Спасибо. Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия. Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок. Да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал, я ни на что не расстанусь. Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги. А где же мне мыть их? Зимой-то. Пошел отсюда вон. Вон. Где твоя дочь? Полли? Наверху. Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома. Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли. Вот как? Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым. Селия, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених! Вот кто нас приберет к рукам! Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты? Ну и хорошенького же ты мнения о собственной дочери. Самого скверного, самого гнусного, сплошная чувственность и больше ничего. Ну это уж у нее не от тебя. Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы. Ионафан! Ты просто неуч. Неуч, неуч. Как же зовут этого господина? Мы его называем Кэптон. Кэптон, Кэптон. Вы даже не узнали его имени. А что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер? Куда? В отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался. Черные лайковые перчатки? Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток. Черные лайковые перчатки, трость набалдашником слоновой кости, настойчивый характер и шрам на шее. Ну, откуда ты его знаешь? Господин Тичем. Опять господин этот Тичем, взяли мне подобрать какой-нибудь текст. Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне. Ну, скажите, пожалуйста, ему нужна система. Да, он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон. Большое спасибо, господин Тичем. 1000 благодарностей. Не забудь 50%. Да, миссис Тичем, до свидания. Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош! Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли! Полли! Полли! Полли! Полли! Полли! Полли не приходила домой! Постель не смята! Не хотят наши дочки по домам идти, бай-бай! Говорят! Нам скорее рады жизни поддавай. И вот вам луна над Сохом, и песня проклятая, милый, прижимись ко мне, и шепот с тобой никогда не расстанусь я, Джонни. И любви начало, и встречи при луне. Не хотят наши дочки слушать умных пап и мам. Результат, результат, просто ясен, дочки бродят по ночам. И где же луна над Сохом? И песня проклятая, милый, прижмись ко мне. Где шепот с тобой никогда не расстался, Джонни? Где любви начало и встречи при луне?